Глава вторая. Кирилл подозрительно смотрел на симпатичное бордовое здание с белыми рамами и дверьми. «Век 19-й», — подумал он, вспоминая экскурсии, на которые их класс исправно таскала историчка, по совместительству их классный руководитель. А то и раньше. Перед домом был разбит небольшой палисадник. Немногочисленные деревья давали отличную тень, под которую парень незамедлительно шагнул. У входа в метро его и правда остановил полицейский. Но поскольку документы оказались в порядке, быстро отстал. И теперь Кирилл сомневался еще больше. Лохотрон казался ему слишком масштабным. Единственное, что смущало, это невысокий достаток семьи. Зачем столько усилий ради него? Небось, не сын олигархов. По натуре Кирилл не был рисковым. Но то ли жара повлияла, то ли дух авантюризма неожиданно проснулся. В общем, что-то толкало парня к солидной двери со скромной вывеской, на которой, кроме названия компании, значился только адрес. «Была не была», — решился наконец Кирилл. Посмотрел на красный огонек камеры под козырьком над входом и нажал на кнопку звонка. Его трели юноша не услышал. Парень ненавидел подобные ситуации. Никогда не знаешь, позвонил ты или нет. Стоишь потом перед дверью, переминаешься с ноги на ногу, ожидая невесть чего. Однако долго мучить Кирилла не стали. Дверь отчетливо цокнула и начала медленно отворяться. Парень отпрыгнул в сторону и с интересом заглянул в образовавшуюся щель. За ней никого не оказалось. «Автоматика, ага», — сообразил он и шагнул в прохладный зев коридора. Через пару метров располагалась еще одна дверь, тяжелая и скрипучая. Кириллу даже пришлось приложить усилия, чтобы ее открыть. «Как интересно девушки справляются», — подумал он, но уже в следующее мгновение все мысли будто испарились. Слишком уж удивило парня то, что он увидел. Необычайно большой для двухэтажного здания холл оказался расписан от пола до потолка. Причем изображенные фигуры были в рост взрослого человека, некоторые даже больше. Понять общую тему росписи оказалось непросто. Люди перемежались с какими-то неизвестными науке тварями. Ангелы, черти, звери стояли, сидели, лежали в самых разных позах. За их спинами пейзаж менялся так же причудливо, перетекая один в другой, будто художник просто решил соединить несколько картин, но не забыл сделать переходы между ними. «Добрый день, господин!» — вдруг раздался хрипловатый мужской голос. Кирилл дернулся и уставился в сторону, откуда к нему обратились. Он мог поклясться, что миг назад тут никого, кроме него, не было. Впрочем, форма охранника совпадала по цветовой гамме с росписью за его спиной. Немудрено не заметить. «Кирилл Зарицкий? Правильно!» Слишком близко посаженные темные глаза мужчины внимательно рассматривали парня. Скуластое лицо притягивало взгляд не совсем правильными чертами. Кирилл никак не мог справиться с собой и откровенно пялился на охранника. Наверное, поэтому и не заметил, откуда тот достал жесткий блокнот и, почти не глядя в него, процитировал. «Кирилл Зарицкий. Год рождения синей собаки», — чеканил он, столь четко проговаривая слова, будто каждый звук в них имел особое значение. «Знак зодиака — майский телец. Результат теста — 75%. Все верно. Парень только и смог что кивнуть. Он и знать не знал, что год, в котором появился на свет, значился под синим цветом. Но символ его — собака. Это точно. «Ваш пропуск». Охранник, по-прежнему не отрывая от него взгляда черных опасных глаз, протянул ему белую пластиковую карточку без каких-либо обозначений. «Третий этаж. От лифта налево. Кабинет 313. Обратитесь к госпоже Матильде Рождественской. Лифты сразу за этими дверями». Он махнул на противоположную от входа стену, и за росписью Кирилл разглядел двухстворчатые высокие деревянные панели. «Удачи, господин Кирилл». Подчиняясь властному голосу, парень шагнул в указанную сторону, не чуя под собой ног. Почему-то эта короткая встреча вывела его из равновесия. «Странно», — отрешенно думал он, глядя, как распахиваются перед ним двери. «Обычно охранников и не замечаешь». Показал документы и пошел. А тут... Лифт оказался совсем рядом и открылся сразу, как только парень поравнялся с ним. Кирилл невольно ожидал, что из него кто-нибудь выйдет, но кабина оказалась пуста. Юноша услышал, как двери в холл закрываются, резко обернулся, чтобы еще раз посмотреть на странного охранника, и не нашел его в том месте, где тот недавно находился. Только роспись с чудовищами, похожими на горгули. Что за... Взгляд парня заметался по пространству, которое еще было видно из лифта. В этот момент входная дверь хлопнула, и по мозаичному полу зацокали каблуки. «Госпожа Миражана!» – раздался голос охранника. Двери в холл снова разошлись, и Кирилл увидел охранника на прежнем месте. «Господин Глеб очень ждет тебя». «Спасибо, Габриэль». Вошедшая брюнетка почти нежно улыбнулась охраннику. «Тогда я поспешу», и посмотрела на Кирилла. «Подождите, пожалуйста». Тот, наверное, даже если бы захотел, не смог бы сдвинуться с места, разглядывая новое действующее лицо. «Никогда не думал, что в природе существуют такие яркие зеленые глаза», – подумал он. «Наверное, цветные линзы». Когда девушка поравнялась с ним, парень с удивлением обнаружил, что та выше его. Острый подбородок, будто выбеленная кожа, и узкие губы создавали образ запоминающийся и влекущий. Миражана, в свою очередь, тоже рассматривала незнакомого юношу. Темно-русые волосы лежат волнистой шапочкой, спускаясь от основания шеи на два пальца. Карие глаза смотрят внимательно и с любопытством. Живые и очень выразительные. Но в целом парень выглядит скорее ребенком, хоть и понятно, что он уже вышел из детского возраста. «Куда тебе?» – улыбнулась она, понимая, что сейчас подросток жадно рассматривает ее треугольное лицо и яркие глаза. Поэтому коснулась его карточки. Быстрее будет, чем ждать ответа. «Ага, мне туда же». Они оба зашли в кабину лифта. И Миражана громко произнесла. «Третий этаж». Пол под ногами дрогнул, и только тут Кирилл сообразил, что в доме должно быть лишь два этажа. «К Матильде? На собеседование?» Приветливо поинтересовалась девушка, хорошо зная этот ошарашенный взгляд. Особенно если человек оказывался наблюдательным. «Не волнуйся, просто не лги ей. Она все равно видит людей насквозь. А ответ вроде «подобную информацию разглашать не могу» является вполне приемлемым. Тем более, что большинство ее вопросов просто для проформы. Чтобы потянуть время, пока она будет тебя сканировать», – мысленно добавила Миражана. «Спасибо», – выдавил в ответ Кирилл, пытаясь понять, как незнакомка узнала, куда он направляется. «Охранник вроде не успел ей это сообщить. Может, все новые люди идут только к этой Матильде?» «Наверное, я был не особо внимателен. И здание действительно трехэтажное. Или этот третий этаж, что-то вроде мансарды, которую снизу не очень хорошо видно. Или есть цокольный этаж, который они называют первым. А лифт реагирует на голос, как в голливудских фильмах свет включает и выключает хлопком ладоней. Они вышли на третьем этаже. По крайней мере, так показывало табло в лифте. Миражана довела юношу до кабинета с номером 313 и, подмигнув, пожелала удачи. Сама же направилась в самый конец коридора. Там располагался кабинет шефа, а перед ним еще один, принадлежащий его первому помощнику Глебу, который и руководил большей частью дел. Миражане всегда казалось, что его не могла родить обычная женщина. Наверняка, когда шефу понадобился помощник, он оживил само понятие «порядок» и придал ему вид высокого сухопарого брюнета. «Докладывай», – произнес он, стоило девушке появиться в дверях его кабинета. Миражана, не особо торопясь, уселась в кресло перед Глебом и сложила руки домиком. Мужчина с самым невозмутимым видом ждал. «Тело уже доставили к нам?» – вместо доклада спросила Миражана. «Скоро доставят». Глеб поднял одну бровь, намекая на продолжение. Девушка вздохнула и описала ему странность ранения. «Если та криминалист не ошиблась, то стреляли откуда-то сверху. Но там разве что на фонарь влезть? Но зачем?» Помощник шефа подумал и спросил. «Что еще?» «Что-то не так с телом. Я не смогла определить, что именно, но явно какая-то аномалия. Если не ошибаюсь, магия к нему не прикасалась, так же, как никакие магические существа или колдуны. Никакие части тела, в том числе и внутренние, не изъяты. Даже к крови никто не прикоснулся. Если, конечно, не считать полицейских». «О, кстати, о полицейских». Миражане было неприятно рассказывать о собственном промахе, но Глеб умел не замечать огрехи, если те выявляли интересные факты. А яснозрячий – это бесспорно интересно. О нем девушка и рассказала. Его назвали Тим, фамилию не услышала. «Я узнаю, какая группа выезжала на вызов», – кивнул мужчина. «Это может быть полезно. или стать проблемой. Глеб удивленно посмотрел на раздраженную сотрудницу, и та вынуждена была пояснить. Похоже, он въедливый. Мне пришлось минут 15 стоять, не шевелясь, прежде чем он соизволил вернуться к работе, и окрики коллег его мало заботили. «О!» — был ответ. «Бесспорно, это будет интересно». И Глеб улыбнулся. Как всегда, когда он так делал, Миражана застыла. Его улыбку по силе воздействия можно было смело приписывать к волшебству. А еще поговаривали, что Глеб Россо умеет видеть тот самый единственный вариант будущего, который случится. «Тогда займись делом Александра Масика», вновь превратившись в олицетворение идеального первого помощника, продолжил мужчина. «Эксперты пусть разбираются в том, что насторожило тебя в трупе, а ты за это время успеешь многое узнать. Может, причина совсем простая, но все равно пока других заданий нет». «Хорошо», – кивнула девушка и, поднявшись, направилась к двери. Глеб никогда не прощался, но всегда умел дать понять, когда аудиенция закончена. В кабинете под номером 313 сидели три женщины. Пожилая, средних лет и совсем молоденькая. Кирилл вежливо постучал о косяк двери, украдкой осматривая заваленную бумагами комнату. Совершенно нормальный офисный бардак. Ничего странного, кроме пары индейских масок. Да и женщины выглядят на редкость обычно, все в деловых юбках и блузках. «Здравствуйте», — приободрённый увиденным, — произнес Кирилл. «Я госпожа Матильде Рождественской». «Кирилл Зарицкий?» — уточнила самая старшая. Кивая, парень мысленно вздохнул. Можно было даже и не мечтать, что собеседование будет проводить эта симпатичная блондинка с забавной челкой и кольцом, как в одном известном аниме. «Проходите, присаживайтесь». Пожилая дама напоминала завуча из какого-нибудь лицея, строгую, закаленную многими годами слез и шалости школьников. К ее белой блузке была приколота темного серебра брошь с бледно-синими камнями. В игре света на их гранях отражалось больше эмоций, чем на лице дамы. Начала она свои вопросы с того, что повторила слова охранника о знаке зодиака и символе года, в котором родился Кирилл. Тот кивал, понимая, что совершенно не представляет, как себя вести. Рекомендация девушки из лифта казалась ему спорной. Что еще она в принципе могла сказать? Она же работает на эту организацию, а не против нее. Впрочем, скоро парень понял, что обманывать и не придется. Ложь, может, и имела бы смысл, если бы он знал, какой именно цвет нужно называть любимым, какое животное устроит строгую даму в качестве его детского страха, а также какие книги он предпочитал в 10 лет, в 15 и этим летом. Подобных вопросов у женщины оказалось великое множество. Кирилл старательно, даже скрупулезно отвечал на них, ёжась под пронизывающим взглядом и понимая, что незнакомка из лифта права. Госпожа Матильда точно видит человека насквозь. Он совсем уже измучился и думал только о том, что, похоже, зря сюда пришел, впустую потраченное время. В нормальной организации такой чушью не интересуется. Подмога пришла неожиданно. Женщина средних лет с короткими волосами странного сиреневого оттенка вдруг усмехнулась и заметила. «Матильда, отстань уже от юноши. Зачем его мучить, если дело и так ясное?» Пожилая дама будто только и ждала этих слов. Остановила бесконечный град вопросов и вздохнула. «Ума не приложу, что с вами делать, молодой человек. Вы нам подходите. Хотя это, конечно, будет ясно после практики. Смотрите, условия такие». Чем дальше слушал Кирилл, тем невероятнее казались ему слова женщины. Деньги, которые ему обещали, казались нереально большими по сравнению с единственной обязанностью – ходить за наставником, слушать его и делать, что скажет. Первая стадия ученичества обычно длится около года. Потом условия пересматриваются в зависимости от ваших успехов. «Лохотрон. Точно лохотрон», – отчаянно подумал Кирилл, подозрительность которого не могла ужиться с такими слишком уж хорошими условиями. «Чтобы вы не сомневались в серьезности наших намерений, держите аванс». Дама достала из ящичка конверт и протянула его парню. «Как только мы будем уверены в вашем серьезном отношении к обучению, вам выдадут карту, на которую будут перечислять деньги». Кирилл робея заглянул в конверт, в уголке которого стояло его имя. «Деньги, кажется, настоящие. А почему вы не боитесь, что я заберу деньги и больше не приду?» Не выдержал и спросил он. Все трое усмехнулись. Матильда открыта, остальные две женщины украдкой. «В нашей организации такого еще не случалось. Есть только одна загвоздка. Ну вот, начинается. Все было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Разочарованно подумал Кирилл. Лето. Все в отпусках, говорила тем временем госпожа Рождественская. Ума не приложу, кого вам в наставники назначить. Миражану, подсказала дама среднего возраста и встала из-за своего стола. Матильда удивленно посмотрела на коллегу. Кирилл через проем двери увидел, как в коридор выпорхнула давешняя брюнетка. «Миражана!» – окликнула ее женщина. «Зайди-ка!» «Да, Эмилия!» Девушка появилась в дверях и вопросительно посмотрела на даму с сиреневыми волосами. Та взглядом указала ей на Матильду, которая жестом подозвала брюнетку к себе. «Так, Мира, вот тебе задание. Возьмешь над парнем шефство». На лице девушки отразилась крайняя степень удивления. «Ты сдурела, Матильда?» Нисколько не смущаясь разницы в возрасте, выпалила она. «Я практик, а не нянька». «Да ладно тебе. Пусть походит за тобой, разберется в ситуации. Большего пока не требуется. Что с парнем может случиться? У тебя все клиенты мертвые». «Нет, ну ты даешь. У меня не только трупы, между прочим, но и убийцы. А ты знаешь, какие у нас порой бывают убийцы. Ухлопают или его, или нас. И кадров, между прочим, станет еще меньше. А ты его из машины лишний раз не выпускай. И вообще, Мира, сама подумай. Так ли часто у тебя бывают опасные ситуации? Их всегда можно предвидеть и не пускать в них. А лучше и не пускаться. Заодно и сама попережешься. А парень хороший. Пригодится. Вот увидишь». Миражана первый раз за этот разговор посмотрела прямо на Кирилла. Тот чувствовал себя ужасно неудобно. Будто он сам навязался, воспользовавшись ее добротой. «Ладно», — вздохнула девушка. «Давайте его досье». Матильда шумно обрадовалась, быстро распечатала несколько листов, вытащила из стола какой-то мешочек и отдала все это брюнетке. «Пойдем, ученичок», — хмыкнула та, посмотрев в виноватые глаза парня. Заглянула в документы и добавила. «Кирилл». Они уже вышли из кабинета, когда девушка представилась и сама. «Миражана Олег». «Ведьма-поисковик. Специализируюсь на магическом криминале. В смысле, любых противозаконных действиях, совершенных при помощи магии или... представителями нашего мира». Больше всего Кириллу хотелось ответить «Чё, правда?», но он подавил в себе этот порыв, все еще подозревая розыгрыш. Тем более в любом учреждении камер должно быть достаточное количество. Парню очень не хотелось, чтобы его дурость и наивность стали причиной того, что Ютуб рухнет, не выдержав зашкаливающего количества ржущих пользователей. «Будем держать лицо, а там посмотрим. В конце концов, даже если я стану посмешищем, деньги за это я уже получил. Надо бы их проверить на подлинность. Только как? Очень приятно», — кивнул он. «Простите, что меня вам вот так навязали». Миражана вздохнула. «Рано или поздно это должно было случиться. Всем учеников подсовывают». Девушка фыркнула. «Но ты особо не обольщайся. Скорее всего, это ненадолго. Учить предпочитает на более спокойных направлениях». «А чем вы занимаетесь? Вы что-то там говорили про трупы и убийц». «Именно этим. Как раз сегодня одно дело начинаю». Они вошли в лифт, и Миражана приказала вести их на первый этаж. «Если отбой не дадут». «Хотя это вряд ли», — хмыкнула ведьма. «Я никогда не ошибаюсь. Интересно, первый — это все-таки не цокольный?» «Так, про морду кирпичом не забываем». Пока парень размышлял, они вновь оказались в холле с росписью. И Кирилл вновь не заметил, откуда появился охранник, взгляд которого опять прошелся холодом по всей коже. «Рад видеть вас в наших рядах, господин Кирилл», — чеканя слова произнес Габриэль. «Поздравляю с первым учеником, госпожа Миражана». Девушка несколько мгновений смотрела в темные глаза охранника, потом вздохнула и поблагодарила его, как и Кирилл. «А может, и задержишься», — пробормотала ведьма, подходя к двери. Помятуя о том, с каким трудом та поддалась в прошлый раз, парень поспешил отворить ее перед девушкой. Каково же было его удивление, когда она распахнулась практически без усилий. Правда, улыбку Миражана ему все-таки подарила. «Интересно, розыгрыш все-таки или нет?» — думал юноша. «Будет чертовски обидно, если да». Он не стал спрашивать, почему ведьма изменила о нем свое мнение. Слишком похоже было на провокацию. «И что за дело?» – поинтересовался Кирилл. Когда они вышли, парень обернулся и внимательно пригляделся к дому. Все-таки два этажа. и никакой мансарды. О, точно. Лифт голосовой, никаких кнопок. А на электронном табло высвечивает только номер этажа, на котором открываются двери. Вполне возможно, лифт просто запрограммирован так, что второй этаж у него называется третьим. А что, лифт же человеческого языка не разумеет? Ха! Кирилл остался очень доволен своей догадкой. «Дело странное. Жертву зовут?» – рассуждала тем временем Миражана, направляясь к стоянке машин. «А вот и моя девочка». Красный «Пежо» очень подходил девушке. Казалось, он также умеет морщить носик при виде луж или грязных сородичей. «Пристегнитесь!» – тут же потребовала машинка, когда оба пассажира уселись в салон. Кирилл от неожиданности вздрогнул. Миражана с обожанием погладила руль и поспешила выполнить требования. Только тогда «Пежо» соизволил завестись. «Да, я слышал, что теперь и такие системы безопасности делают», – подумал парень. «Интересно, как водит ведьма?» Как оказалось, ведьма водила так себе. Руль то и дело дергала, тормозила рисковато. Даже не имеющий прав, Кирилл понимал, что передачи она переключает, как бог на душу положит. Правда, машинка, похоже, имела свое мнение на то, как ей ехать. И это мнение корректировало манеру вождения хозяйки. Миражана вообще не особо задавалась вопросами дорожного движения. То и дело отвлекалась. Пару раз вообще обе руки от руля оторвала, продолжая рассказывать парню про новое дело. Он уже понял, что неизвестный полицейский Тим очень сильно разозлил девушку. Вот почему, парень так и не понял. Возможно, ему удалось бы лучше сосредоточиться, если бы он не покрывался холодным потом каждый раз, когда Миражана дергала руль то в одну, то в другую сторону, а то и вовсе всплескивала обеими руками, напрочь игнорируя опасное скопление машин на проспекте, куда они выехали, немного поплутав по переулкам. Понаблюдав еще немного за этим процессом, Кирилл вдруг заметил, что когда Миражана в очередной раз объясняла ему что-то на пальцах, руль сам собой повернулся в нужную сторону, и машина перестроилась в другой ряд. Тот, что был им нужен. Отчего-то это привело парня в неописуемый восторг, и он украдкой погладил «Пежо» по сиденью. Возможно, у него разыгралось воображение, но Кириллу показалось, что урчание девочки стало более довольным. В этот момент из сумочки девушки раздалось громогласное «Леголас», произнесенное удивительно знакомым голосом. Кирилл смотрел этот фильм столько раз, что мог бы, наверное, пересказать по цитатам. Интересно, на чьи звонки можно было поставить такую мелодию? Миражана вытащила мобильник и нажала на пару кнопок. Похоже, пришло СМС. «Так, сейчас подберем еще одного человека». И девушка вновь начала выкручивать руль, игнорируя все правила движения. Машинка опять не подвела, повернув только тогда, когда двойная сплошная прервалась. «Не удивляться. Только не удивляться», — твердил себе Кирилл. «Но почему же леголаз?» Еще одного человека попытался осторожно выспросить он. «Да, можно и так сказать». Неожиданно замялась девушка, зародив в парне еще большие сомнения. «То есть», — подозрительно уточнил Кирилл, — «забей, долго рассказывать», — отмахнулась Миражана. «Достаточно того, что это мой напарник». Парень замолчал, но любопытство все же пересилило. «Леголас же, ну хоть что-нибудь расскажи про этого напарника. Хотя бы мужчина или женщина?» Девушка нервно засмеялась. «Зришь в корень, парень», — покачала она головой. «Прямо-таки в суть проблемы. Все оставшееся до встречи с таинственным напарником ведьмы время», — Кирилл мучительно думал над ее словами. Когда же машина свернула к обочине и подкатила к высокому мужчине в черных, несмотря на адскую жару, джинсах и черной же рубашке, парень жадно впился в него взглядом и сразу убедился, что в фигуре того не было ничего женственного. Подтянутый, жилистый, с хорошей гармоничной мускулатурой, большими руками и уверенными движениями человека, отлично владеющего своим телом. Кирилл даже разглядел кадык. А вот лицо у мужчины было очень интересным. Правильные, но словно чуть вытянутые черты придавали ему хищный и одновременно привлекательный вид. Светлые, чуть волнистые волосы спускались до плеч. В руках у напарника Миражаны был какой-то странной формы футляр, который мужчина закинул на заднее сиденье, сам устроившись там же. «У нас пополнение?» – задал он вопрос звучным баритоном. Его серые глаза с интересом и не таясь рассматривали Кирилла. «Здравствуйте!» – пробормотал тот. «Ой, я, наверное, ваше место занял. Хотите, я на заднее сиденье пересяду?» «Это Кирилл», — представила парня Миражана. «Андрей», — мужчина протянул новичку руку. «Лучше Андре. Сиди уж, мне и тут хорошо». И он зачем-то похлопал рукой по футляру. «Всяко лучше, чем на этом месте смертников. Хе». Машинка недовольно рыкнула. Ведьма усмехнулась. «Тебе не жарко?» — спросила она. «Жарко?» — очень удивился Андре. «Понятно», — хмыкнула девушка. «Ты к нам надолго? Шарлотта когда появится?» Мужчина пожал плечами. «Демоны эту стерву знают. Да и то не поручусь. Кто такая Шарлотта?» Кирилл решил, что этот вопрос вполне оправдан. Напарники переглянулись. «Увидишь», — буркнул Андре. «Сюрприз будет». Миражана тоже не выглядела довольной. Кирилл же никак не мог понять, что вызвало такую реакцию. На счастье, у ведьмы зазвонил телефон. Похоже, сегодня он задался целью удивлять новичка. В этот раз прозвучало: «Наша служба и опасна, и трудна». «О, Глеб», — хмыкнула девушка. «Да, ага, нет». «Что?» — только и услышали мужчины.